покрытые зеленую хвоею. В противоположной сухолюбивой и светолюбивой сосне ель обычно растет на влажных низменных местах. В густой тени елового леса растут лишь немногие растения. Нет надежды собрать здесь летом много грибов. В густых колючих ветвях ели ютятся птицы, строят свои домики гнезда проворные белки. В глубоких и теплых гнездах в зимнюю лютую стужу выводят и выкармливают своих птенцов красногрудые клесты. Особенно хороша ель зимою, когда тяжелые шапки белого чистого снега висят на ее раскидистых ветвях лапах. Высокие вершины украшены гирляндами лиловых шишек, которые расклевывают шустрые клесты, кормя с еловыми семенами. В густых еловых лесах строят свои берлоги медведи. Под низко нависшими ветвями прячутся зайцы-белики. У людей ель пользуется особенной любовью. Недаром в новогодние и зимние дни устраивают в городах для детей праздничные елки, украшают их красивыми подарками, а возле украшенной ели разгуливает Дед Мороз, привязанный длинную седою бородою. Но особенно хороша ель в лесу, на свободе. В зимние звездные лунные ночи блестит на ее ветвях снег. Сказочным кажется дерево, украшенное снегом, отражающее на ветвях своих звездный и лунный свет. В еловых и смешанных лесах живут рябчики, вьют гнезда хлопотливые дрозды. В урожайные годы, когда еловыми шишками увешанные ветви и вершины елей остаются зимовать в лесу белки. Забравшись на сучок дерева, держа в передних лапках шишку, они сгрызают и сыплют на снег ее чешую, поедают смолистые семечки. Весною из спелых шишек ели ветер разносит крылатые легкие семена. У опушек елового леса из разлетевшихся семян вырастает зеленый еловый молодняк. Очень красивы, веселы молодые елочки. Они растут быстро, и сквозь их зеленую колючую чащобу трудно пробраться человеку. Только немногие из этих молодых деревцев остаются в живых. Сильные побеждают, затеняют слабых, и молодой лес разрастается. Сосна. Очень хороший, красив, чистый сосновый бор. Идешь или едешь, бывало, по старому сосновому бору, точно высокие, чистые, огромные свечи возвышаются над головой стволы старых деревьев. Опавшие прошлогодние хвои ее покрыта земля. Через малонаезженную песчаную дорогу протянулись длинные узластые корни. Седым мягким мохом поросли невысокие кочки, кое-где зеленеют листочки брусники. Через высокие, унесшиеся в небо зеленые вершины пробиваются лучи солнца. Светлые, золотистые зайчики играют на стволах деревьев, покрытых потрескавшейся толстой корою. Пахнет смолой и землею. Тихо в сосновом старом бору. Изредка взлетит рябчик, пролетит над дорогою дятел. В высоком небе купаются зеленые кудрявые вершины. Чистых сосновых боров осталось теперь мало. Уцелели отдельные старые сосны. Точно сказочные великаны стоят они среди молодого подрастающего леса. В сосновых борах собирали мы летом ягоды, бруснику и чернику, крепконогие боровики и скользкие маслята. Там и здесь виднелись розоватые хрупкие шляпки сыроежек. На высоких старых соснах селятся, строят гнезда хищные птицы, ястребы, орлы. Хороший подрастающий мелкий сосновый лес. Однако одной тесно жмутся покрытые зеленую хвоей молодые сосенки. В тени этих деревцев весной и летом нужно искать грибы. Ранней весной здесь растут сморчки —